вел разговоры со специалистами и, наконец, явился домой с гордостью, показывая нам двустволку. Лесли сразу унес ее в свою комнату, разобрал на части и стал чистить, а я стоял рядом и не отводил восхищенного взора от блестящих стволов и ложа, с удовольствием вдыхая тяжелый запах смазочного масла. «Правда ведь, красотка?» — говорил он, с умилением, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. «Правда ведь, душечка?» Лесли с нежностью погладил свое красивое ружье, потом, вскинув его вдруг к плечу, начал целиться в воображаемую стаю птиц под потолком. «Паф! Паф!» — восклицал он, слегка ударяя прикладом в плечо. «Левый, правый, и они на земле». Он в последний раз обтер ружье масляной тряпкой и осторожно поставил в угол рядом со своей кроватью. «Поохотимся завтра на горлиц, а?» Продолжал он, разрывая пакет и вытряхивая на постель алые патроны. «Они начинают появляться около 6. Вон тот пригорок за долиной. Как раз подходящее место». И вот мы шагаем с ним на заре сквозь туман, через притихшие оливковые рощи, вверх по склону долины, где ветки миртов гнутся под тяжестью росы, и взбираемся на вершину пригорка. Мы стоим среди виноградных лоз, ожидая, когда совсем рассветет и появятся птицы. Неожиданно бледное утреннее небо покрывается черными точками, они движутся с быстротой стрелы, и мы уже слышим трепет крыльев. Лесли ждет. Он стоит, широко расставив ноги, прижав ружье к бедру, и напряженно следит за птицами. А птицы все приближаются и приближаются, и вот они уже над нами и сейчас скроются за серебристыми верхушками олив позади нас. В самый последний миг ружье плавно поднимается к плечу, блестящие стволы обращаются в небо, легкий толчок и звук выстрела, словно треснула ветка в тихом лесу. Горлица, которая еще секунду назад неслась в стремительном полете, безжизненно падает на землю, а в воздухе кружатся мягкие светло-коричневые перья. Когда на поясе у Лесли болталось уже 5 окровавленных птиц, он зажал ружье под мышкой, закурил сигарету и надвинул шляпу прямо на глаза. «Пошли, — сказал он, — хватит с нас. Дадим этим беднягам передышку». Мы возвращались через рощи, уже освещенные солнцем, где среди листвы виднелось множество зябликов, будто сотни монеток были нанизаны на ветвях. Пастух Яни выгонял на пастбище своих коз. Его темное лицо с большими желтыми от никотина усами светилось улыбкой, из-под тяжелых складок овчинной накидки высунулась узловатая рука и поднялась над головой. «Херетте!» — произнес он своим низким голосом красивое греческое приветствие. «Херетте кире!» «Будь счастлив!» Козы разбрелись среди олив и громким меканьем окликали друг друга. Впереди ритмично позвякивал колокольчик вожака. Звонко заливались зяблики, а в миртах, выставив свою грудь, словно мандарин, выводила тонкую трель малиновка. Пропитанный росою остров искрился в лучах утреннего солнца. Всюду кипела жизнь. «Будь счастлив!» Что же, кроме счастья, можно было испытывать в такое время года? Часть вторая. Разговор. Как только мы устроились на острове и стали наслаждаться спокойной жизнью, Ларри с обычным для него благодушием написал всем своим друзьям и пригласил их в гости. Очевидно, ему и в голову не пришло, что в доме едва хватало места для нас самих. «Я пригласил тут кое-кого приехать к нам на недельку», — сообщил он маме как-то мимоходом. «Очень приятно, милый», — опрометчиво ответила мама. «Мне кажется, нам не мешает иметь вокруг себя